Глава 17. Отвечали все они очень определенно, так как лишь за полчаса до нашего пребывания те же самые фотографии показывали им недотепа и мистер Кушинг. Недотепа, этот чертов проныра, даже оставил для нас записку у портье Мэриота, назначив нам свидание в баре Харбора в 8 часов. Мы попытали служащих еще нескольких окрестных отелей, но ответом нам были лишь их пустые глаза, после чего мы вернулись на Харбор-Айленд. «Не наш это город», — сказала Энджи в лифте, когда мы спускались в бар. «Никак не наш. Он меня бесит, и околачиваться здесь пустое дело. Мы не знаем, с кем говорить, не имеем ни знакомых, ни друзей. Все, что мы можем делать, — это бродить здесь, как последние идиоты, всучив всем эти кретинские фотки». «Фотки?» — переспросил я. «Фотки», — повторила она. «А, ну да, понятно», — сказал я. «На секунду мне показалось, что ты назвала фото как-то не так». «Заткнись, Патрик». Она вышла из лифта и впереди меня проследовала в бар. Она была права. Находиться здесь было пустым делом. Зацепка оказалась никчемной. «Покрыть 1400 миль воздушного пространства лишь потому, что за 2 недели до этого кто-то в отеле воспользовался кредитной карточкой Джеффа, было верхом кретинизма. Однако недотепа так не считал. Мы нашли его в баре, сидящим за столиком с видом на залив. Перед ним стоял бокал, наполненный какой-то жидкостью умопомрачительного цвета. Розовую палочку для коктейля в его бокале украшало сверху резное изображение фламинго. Сам столик угнездился в пространстве между 2 пластмассовыми пальмами. На официантках были блузки, завязанные под самой грудью, и черные эластичные шортики с лайкрой, такие тесные, что не оставляли в неведении относительно наличия или отсутствия под ними трусиков. Ах, этот рай! Если здесь чего и не хватало, так это Хулио Иглесиаса. Но и он, как я подозревал, был уже на пути сюда. «И вовсе это не бесполезно», — сказал недотепа. «Вы насчет чего? Насчет выпивки или прилета сюда?» «И того, и другого». Минуя носом фламинго, он отпил свой коктейль и вытер салфеткой образовавшейся над губой синие усики. «Завтра мы с вами разделимся, чтобы охватить все отели и мотели Тампы». «Ну, охватим, а дальше что?» Он потянулся к стоявшему перед ним блюдечку с орешками макадамия. «Испробуем те, что в Сент-Питерсбурге». Так оно и случилось. В течение 3 дней мы охватили Тампу, а потом переместились в Сент-Питерсбург и поняли, что некоторые районы обоих городков не так банальны, как можно было предположить, судя по Харбор-Айленду, и не так чудовищны, как путешествие по Дейл-Мэбри. Окрестности Хайд-Парка в Тампе и район Олд-Норд-Иста в Сент-Пите оказались даже вполне привлекательными. Мощенные булыжником улочки, дома старой южной архитектуры с увитыми зеленью крылечками и толстыми узловатыми стволами баньяновых деревьев, дающих густую прохладную тень. Набережная Сент-Пита, если не обращать внимания на брезгливых стариков и потных краснощеких велосипедистов, были просто великолепны. Таким образом, мы все-таки отыскали здесь нечто приятное. Но что касается Джеффа Прайса, Дезира или же Джея Беккера, мы их не отыскали. И приступы параноидального бреда, если так можно было их назвать, которые приходилось за это терпеть, также порядком утомляли нас. Каждый вечер мы парковали нашу челику в новом месте, и каждое утро проверяли, не насажено ли в нее каких-либо аппаратов слежения, но таковых не находили. Спрятанных магнитофонов мы даже не искали. Машина была открытой, и наши разговоры в ней все равно не были бы слышны за шумом ветра и звуками радио, или же за тем и другим вместе. И тем не менее, нас не покидало странное чувство, что нас видят чьи-то глаза и слышат чьи-то уши, словно мы актеры, играющие в картине, которую смотрят все, кому не лень, только не они сами. На третий день Энджи спустилась вниз к бассейну, чтобы перечитать нашу папку с записями. Я же вынес телефон на балкон и, проверив последний на предмет записывающих устройств, позвонил Ричи Колгану в его рабочий кабинет в редакции «Бостон Трибьюн». Ричи взял трубку и, услышав мой голос, попросил подождать. Наверное, приятель зашел поболтать. Шестью этажами ниже, стоявшая возле шезлонга Энджи, скинула с себя серые шорты и белую футболку и оказалась в черных бикини. Я старался не смотреть. Старался изо всех сил. Но я слаб и к тому же мужчина. «Чем занимаешься?» — спросил Ричи. «Не поверишь, если сказать». «Ну, попробуй». Смотрю, как моя напарница прыскает солнцезащитной жидкостью себе на ноги. «Врешь». «Хорошо бы, если так», — сказал я. «А она знает, что ты смотришь на нее». «Шутишь?» В этот момент Энджи повернулась и взглянула вверх на балкон. «Попался», — сказал я. «Ну все, тебе крышка». Но даже на расстоянии я видел, что она улыбается. Еще секунду лицо ее было обращено вверх, в направлении меня, а потом она вернулась к своему занятию и принялась втирать жидкость в икры ног. «Господи», — сказал я, — «ну и жарище в этом штате». «Где ты находишься?» Я сказал, «а у меня есть новости», — сообщил Ричи. «Скажи, ради бога». «Утешение в скорби Incorporated подало в суд на Трип». Я откинулся в кресле. «Ты уже опубликовал материал?» «Нет», — сказал он, — «в том-то и дело. И расследования, которыми я занимался, я производил крайне осторожно. Они не могли знать о них». «Однако узнали». «Ага, и проявили большую прыть. Тащат нас в федеральный суд за вторжение в чужую частную жизнь, кражу собственности за пределами штата». «За пределами штата?» — удивился я. «Ну, конечно. Очень многие из их клиентов проживают вне Бостона и нашего штата. На тех дисках файлы, касающиеся клиентов из самых разных мест, от северо-востока до среднего запада. Говоря терминологически, Энджи украла информацию за пределами штата». «Красиво сказано», — заметил я. «Еще бы. Им еще предстоит доказать, что я располагаю дискетами и прочей информацией. Однако, по-видимому, судья у них в кармане, потому что сегодня в 10 утра моему главному редактору шлепнули распоряжение, запрещающее какую бы то ни было публикацию относительно деятельности утешения, если публикация впрямую связана с информацией, содержащейся на вышеуказанных дискетах, а более ни с чем». «Ну, тогда ты их обставил», — сказал я. «Каким образом?» «Они не смогут показать, что именно содержится на дискетах, которых у них нет. А если даже они располагают копиями, они не смогут доказать, что то, чем они располагают, и есть информация с тех дисков, верно?» «Совершенно верно. Но в этом-то и прелесть распоряжения. Мы тоже не сможем доказать, что намереваемся опубликовать нечто, не связанное с информацией, содержащейся на дисках. Если, конечно, у нас хватит ума не предъявлять материал, потому что предъявленный, он вообще теряет всякий смысл». «Уловка 22. Бинго!» «И все же», — сказал я, — «позиция их довольно шаткая, Рич. Если они не могут доказать, что вы располагаете этими дискетами, или даже знаете о их существовании, тогда раньше или позже найдется судья, который заявит, что дело не имеет юридических оснований». «Не так-то просто отыскать такого судью», — возразил Ричи. «Для этого придется писать не одну апелляцию, возможно, даже обращаться в Верховный федеральный суд. На это потребуется время. А мне еще надо будет носиться, высунув язык, чтобы убедительно подкрепить информацию с дисков информацией из других источников. Они выигрывают у нас время, Патрик. Вот что они делают. И делают это успешно». «Почему?» «Неизвестно. А еще неизвестно, каким образом они так быстро прознали про меня. Кому ты это рассказывал?» «Никому». «Врешь». «Ричи!» — воскликнул я. «Я даже клиенту своему и то не говорил». «А кто твой клиент, между прочим?» «Рич», — сказал я, — «ну, хватит тебе». Трубка долго и тягостно молчала. Когда он вновь заговорил, голос его был тихий, почти как шепот. «Ты знаешь, сколько это стоит — подкупить федерального судью?» «Огромные деньги». «Требуются огромные деньги», — повторил он. «И огромная власть, Патрик. Я вот изучил личность так называемого главы Церкви Истины и Откровения, этого Николсона Кетта». «Серьезно? Николсон — это его имя?» «Да, что?» «Ничего», — сказал я. «Кретинское имя, вот и все». «Ну, как бы там ни было, Николсон Кетт для них как Господь Бог, и гуру, и первосвященник в одном флаконе. Но больше 20 лет его никто в глаза не видел. Он шлет послания через своих подручных, предположительно со своей яхты у берегов Флориды. И он...» «Флорида», — произнес я. «Ну да. Знаешь, по-моему, это какая-то ерунда. По-моему, парень этот давно умер, да и раньше он мало что значил. Просто был подставным лицом, маской, налепленной на эту церковь. А кто же настоящее ее лицо за этой маской?» «Не знаю», — сказал он, — «но уж, конечно, это не Николсон Кэт. Тот парень был явно недоделанный. Раньше работал не то рекламщиком, не то мелким литературным сотрудником в журнале в Висконсине. Под псевдонимом писал сценарии для порнофильмов, чтобы как-то сводить концы с концами. Да он и фамилию-то свою с трудом мог написать. Но фильмы по его сценариям я видел, и харизмой он обладал. К тому же и вид у него был подходящий. Взгляд не то истинно верующего, не то сумасшедшего. Вот кто-то и выбрал этого парня с подходящим видом и харизмой и вознес его на пьедестал, как глиняного башка. И этот кто-то, в чем я уверен, и есть человек, донимающий меня сейчас судебным преследованием». Тут в трубке внезапно раздались прерывистые гудки. «Позвони мне попозже, мне надо бежать». «Ну, пока», — сказал я, — но он уже повесил трубку. Выйдя из отеля и пройдя по дорожке, петлявшей среди пальм и нелепых австралийских сосен, я увидел Энджи, которая, сидя в шезлонге и, заслоняясь рукой от солнца, глядела вверх на молодого парня в оранжевых плавках, матерчатой полоске, такой узкой, что даже набедренная повязка бывает шире. Другой парень в синих плавках устроился напротив, по другую сторону бассейна, и оттуда глядел на них. По его улыбке я понимал, что парень в оранжевых плавках — его дружок. Оранжевые плавки держал возле своего глинцевитого бедра наполовину полную бутылку короны, в чьей пене болтался лимон, и, подходя, я услышал, как он сказал: «А полюбезнее ты не можешь?» «Могу», — ответила Энджи, — «но сейчас я не в настроении». «Ну так смени настроение. Ты же в месте, где полно солнца и веселья, крошка». «Крошка. Большая ошибка». Энджи шевельнулась в своем шезлонге и положила записи на землю рядом с собой. «Где полно солнца и веселья?» «Ну да», — парень отхлебнул короны. «Послушай, надень-ка солнечные очки». «Зачем это?» «Чтобы не попортить свои хорошенькие глазки». «Так тебе глазки мои понравились», — сказала Энджи, тоном так хорошо мне знакомым. «Беги», — хотелось мне крикнуть парню. «Беги отсюда со всех ног и без оглядки». Парень утвердил бутылку на своем бедре. «Ага, кошачьи». «Кошачьи?» «Как у киски», — сказал он, наклоняясь к ней. «Тебе нравятся киски?» «Обожаю их». Он улыбнулся. «Тогда тебе, наверное, стоит сходить в зоомагазин и купить себе кошку», — сказала она. «Потому что, сдается мне, другие киски тебе сегодня вечером не светят». Она подняла с земли папку с записями и раскрыла ее на коленях. «Понял». Я сошел с дорожки и приблизился к бассейну. А оранжевые плавки сделал шаг назад и склонил голову к плечу. в то время как рука его сжала горлышко бутылки так сильно, что даже костяшки пальцев покраснели. «Не знаешь, что ответить на такое, а?» — сказал я с лучезарной улыбкой. «Эй, напарник!» — воскликнула Энджи. «Ты даже солнца не побоялся ради моего общества. Я просто тронута. И ты даже в шортах?» «Ну, разгрызла этот орешек?» Я сел на корточки возле ее шезлонга. «Не, но скоро разгрызу, чувствую». «Врешь». «Ага, вру». И она показала мне язык. «Знаешь...» Я поднял глаза, это был оранжевые плавки. Трясясь от ярости, он тыкал пальцем в сторону Энджи. «Ты все еще здесь?» — сказал я. «Знаешь...» — опять повторил он. «Да», — сказала Энджи. Грудь его вздымалась, а бутылку он держал теперь высоко над плечом. «Если б ты не была бабой, я бы...» «Был бы уже в травмпункте», — сказал я. «Ну и при теперешнем раскладе ты, кажется, туда торопишься». Энджи приподнялась в своем шезлонге и взглянула на него. Он тяжело засопел и, вдруг развернувшись, пошел прочь к своему дружку. Они стали перешептываться, злобно косясь на нас. «Тебе не кажется, что я просто не вписываюсь в это место по темпераменту?» — сказала Энджи. Обедать мы поехали в крабовый домик. Опять. За 3 дня ресторанчик этот успел стать нашим вторым домом. Рита, 40-летняя официантка, в видавшей виды ковбойской шляпе, сетчатых чулках, под укороченными джинсами и с сигаретой в зубах, стала нам самым близким здесь человеком. А Джинни, ее босс и шеф-повар ресторанчика, с успехом боролся за второе место в наших сердцах. Что же касается Цапли, знакомой нам еще с первого дня, то звали ее Сандра, и нрава она была самого кроткого, если только не угощать ее пивом. Мы сидели на веранде причали, наблюдая очередной закат, когда небо мало-помалу становилось темно-оранжевым, а мы вдыхали соленый воздух плавней, как это ни грустно, перемешанный с бензином. И теплый ветерок ерошил наши волосы, позванивал колокольчиками на верхушках сваянных столбов и грозил унести наши записи в тихие воды залива. На другом конце веранды компания канадцев с неестественно розовыми лицами и в безобразно пестрых рубашках уписывала громадное блюдо с чем-то жареным и громко сокрушалась о том, в каком опасном штате угораздило их припарковать свой РВ. «Сначала наркотики на берегу, да?» — говорил один. «А теперь еще эта бедная девушка». Наркотики на берегу и бедная девушка вот уже 2 дня были главными местными новостями. «О да, да!» — закудахтала одна из женщин. «Что тебе, Майами? Истинная правда». На утро после нашего прилета группа вдов из методистского общества поддержки «Вдовам» в Мичигане прогуливалась по берегу в Данедине, и там они увидели, что море выбросило какие-то пластиковые пакетики. Пакетики были маленькие, толстенькие и, как оказалось, наполненные героином. К полудню еще несколько пакетиков появилось на пляжах в Клиротере и в Санкт-Петербурге. А по непроверенным слухам, еще и гораздо севернее, возле Хамасасы, а также гораздо южнее, на Марко-Айленде. Служащие береговой охраны полагали, что это результат шторма, разразившегося где-то возле берегов Мексики, Кубы или Багамов, и потопившего корабль, везший наркотики. Но обломков кораблекрушения найдено не было. О бедной девушке сообщили накануне. В мотеле Клируотера застрелили неизвестную женщину. Убийца, похоже, стрелял из автомата, направляя очередь прямо в лицо жертве, что затруднило ее идентификацию. Представитель полицейских властей сказал журналистам, что тело женщины также было изуродовано, но как именно, пояснить отказался. Возраст женщины был примерно определен между 18 и 30, и полиция Клируотера пыталась идентифицировать труп по журналам записей у дантистов. Первой моей мыслью, когда я прочел сообщение, было «Черт, Дезире!». Но после посещения района Клироутера где было обнаружено тело, и, вникнув в закодированный язык шестичасовых последних известий, я с полной очевидностью понял, что жертва, вероятнее всего, была проституткой. «Да здесь, — говорил один из канадцев, — похлеще, чем на Диком Западе, ей-богу!» «Вот это ты в точку попал, Боб», — сказала его жена, макая морского окуня в кляре в миску с соусом тартар. «Да, странноватый это был штат, но я начал замечать, что по-своему он стал мне симпатичен. Ну, во-первых, симпатичен мне был крабовый домик. Мне нравились Сандра и Рита, нравились Джинни и две надписи за стойкой бара, одна из которых гласила: «Привык к нью-йоркской стрепне, кати на север по трассе 1.95». Вторая же уверяла: «Вот когда состарюсь, переберусь в Канаду. Там избавлю скорость». На мне были майка и шорты, и моя обычная меловая бледность приобрела приятный бежеватый оттенок. Энджи была в своем коротеньком черном топе и пестрой длинной юбке саронг. Черные волосы ее были скручены в пучок и кудрявились, а каштановые пряди в них выгорели чуть ли не до желтизны. Мне нравилось нежиться на солнце, но для нее эти три дня явились настоящим Божьим благословением. Когда она забывала нервничать по поводу нашего дела, или же когда очередной наш бестолковый день подходил к концу, она словно встряхивалась, распрямляя плечи, цветя и благоухая, расслабляясь в солнечном зное, поглощая ароматы мангровых рощ, густую синеву моря и напитанный солью воздух. Туфли она надевала, лишь когда мы приступали к очередному туру охоты на Дезире или Джеффа Прайса. Она отправлялась на море ночью и сидела там на капоте автомобиля, слушая прибой. И даже постель в апартаментах она предпочла белый веревочный гамак на балконе. Я заглянул ей в глаза, и она улыбнулась мне улыбкой, в которой было какое-то грустное понимание и вместе с тем острое любопытство. Мы немного посидели так, и улыбки постепенно слиняли с наших лиц, но взгляды наши по-прежнему были скрещены. Каждый из нас искал на лице другого ответы на невысказанные вопросы. «Знаешь, — сказала она, и, протянув руку через столик, взяла ее в мою руку, — похоже, Фил для нас двоих является как бы укором». Я кивнул. Испачканная песком нога Энджи обвелась вокруг моей ноги. «Мне жаль, если это причинило тебе боль». «Не боль, — сказал я». Она подняла бровь. «Не то, что можно назвать болью, — сказал я, — но временами это меня беспокоило». Она поднесла к щеке мою руку и закрыла глаза. «А я-то считала вас партнерами, а вовсе не любовниками», — послышался голос. «Это, — не раскрывая глаза, — сказала Энджи, — должно быть Рита». Так оно и было. Рита в своей необъятной шляпе, в своих сетчатых чулках, на этот раз ярко-красных, двигалась к нам, неся наши тарелки с креветками, раками и данжинским крабом. Рите чрезвычайно нравилось, что мы сыщики. Ей было интересно все. И в скольких перестрелках мы участвовали, в скольких погонях преуспели и скольких преступников ухлопали. Она поставила на столик тарелки и сняла с нашей папки с записями пакет с пивом, собираясь очистить стол и переставить нашу пластмассовую посуду. Но теплый ветерок подхватил записи и пластмассовые ножи-вилки и швырнул их на пол. «О, Господи!» — воскликнула Рита. Я вскочил, чтобы помочь ей, но она оказалась проворней. Быстро сгребла записи, сунула их в папку и двумя пальцами подхватила выпавшее фото, которое уже успело очутиться возле перил. Она с улыбкой повернулась к нам, причем левая нога ее была еще полуповернута туда, где она охотилась за фото. «Ты потеряла свое призвание, — сказала Энджи. — Истинное твое предназначение — это во всем опережать Янки». «Был у меня один Янки», — ответила Рита и взглянула на поднятую фотографию. «Гроша ломанного не стоил. Только и делал, что рассуждал о...» «Ну уже, Рита», — подначил я ее, — «продолжай, не стесняйся». «Эй», — сказала она, не спуская глаз с фото, и опять повторила: «Эй!» «Что такое?» Она передала мне папку с фото и ринулась с веранды внутрь ресторанчика. Я тоже поглядел на пойманную ею фотографию. «В чем, собственно, дело?» — спросила Энджи, когда я сунул фотографию ей. Рита опять взбежала на веранду и протянула мне газету. Это был экземпляр «Сент-Петербург Таймс», свежий номер, раскрытый ею на странице 7. «Гляди», — запыхавшись, проговорила она и показала мне заметку на середине страницы. Заголовок был такой. «Задержан по делу об убийстве в Брадентоне». Речь шла о некоем Дэвиде Фишере, которого подозревали, что именно он зарезал ножом неопознанного мужчину, найденного в номере Брадентонского мотеля. С первого взгляда на фотографию Фишера я понял, почему Рита принесла мне газету. «Господи», — сказала Энджи, взглянув на фотографию, — «да это же Джей Беккер!»